штаб-квартире ООН 28 февраля состоялось совещание Координационного комитета движения неприсоединения на уровне послов. В его работе приняли участие представители 60 с лишним государств, участников движения неприсоединения, в том числе и нашей страной. Представитель Корейской Народно-Демократической Республики в своей речи обратил внимание собравшихся на тот факт, что из-за американо-южнокорейских военных учений на Корейском полуострове слагается серьезное положение, противоречащее благородным идеалам движения неприсоединения. И остановился на агрессивном характере упомянутых совместных учений и справедливости, принимаемых нашей республикой и мир по дальнейшему укреплению ядерных вооружений. Далее он выразил надежду на то, что движение неприсоединения, основной миссией которого является предотвращение войны и поддержание мира, будет обращать должное внимание на развитие серьезной ситуации на Корейском полуострове, целиком одобрять и солидаризироваться с Корейской Народно-Демократической Республикой в ее искренних усилиях для предотвращения вспышки ядерной войны и защиты мира и безопасности на Корейском полуострове и нашей планете. Такие шаги солидарности соответствуют и духу окончательного документа 17-го саммита глав государств, участников движения неприсоединения, где содержится решительный протест против агрессивных совместных военных учений, применения военной силы и угрозы против государств, участников движения неприсоединения, как актов грубого нарушения принципов ООНовской хартии и агрессивных акций, и еще говорится о необходимости поддерживать и укреплять сплоченность и солидарность между государствами, членами движения неприсоединения, а также и миссии движения неприсоединения как настоящих антивоенных и миролюбивых сил, подчеркнул представитель Корейской Народно-Демократической Республики. В поддержку его речи выступили представители Кубы, Ирана, Венесуэлы и других стран-участниц движения неприсоединения.